Алло. Да? Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе? Как ваши дела? Как здоровье? Я по вам уже... Зачем тебе? Я соскучился по вам. Да что ты? Ты по своим бабам скучай, а по чужим чего скучать? Нет, вы хороший собеседник. Да никакой я не собеседник. Ну почему? Вы со мной так иногда хорошо болтаете спокойно, прям под часами. Чего? Вы бываете со мной в час болтаете. Что, не помните? Нет. Я еще рассказывал, что пишу о вас роман. Я еще вам говорил, что я пишу роман про вас. Да что? Да. О, писатель-то. Да. И мы портрет хотим нарисовать. То кто его печатать будет? Такой у нас принтер есть. Сейчас, чтоб напечатали, денежки надо платить. А принтеры же есть. И интернет, чтобы выложить. А у тебя-то принтер есть? Есть, у нас же компьютер дома стоит. На компьютере будешь печатать? Да. Компьютер не печатает. А есть специальные факсы. Печатает и машинка. Факсы есть специальные. Печатай, печатай. А что, родственники ушли? Нет, не ушли. А что они у тебя в гостях-то? А тебе что? Нет, ну просто что? Я не отчитываюсь. Ночевать пришли? Не твое дело. Ну почему, Валь? Я с тобой по-хорошему уже. Что они за А телефон? я не отчитываюсь ни А, перед кем. слушай, а что у них с телефоном? А что у них с телефоном домашним? Спят. В смысле? Я говорю, домашний телефон у них не работает. Не работает? Да. От бандюк спасаются. В смысле? Каких бандюк? Которые нас заманивают. А как они это сделали? Не знаю. Ну как-то же делают, или ты хакером работаешь? А? Чего? Ты хакер? Хуякер. Я говорю, хакер. Хакер, хуякер. Да, вот хакеры-хуякеры. Они взламывают людей и врываются в чужие квартиры. Да никто им ни хуя никакие квартиры не даст. Нет, ну ты им взломала дверь. Мечты сумасшедших. Вань, ты им телефон взломала? Да, я. Она может взломать? Чего? Нам можешь телефон взломать? Пошел ты нахуй. Валентина, телефон! Иди ты нахуй со своим телефоном. Не взломаешь мне телефон, я отберу твою квартиру. Так и на, не беру, да кто тебе, блядь, даст? А мы тебя не будем ебаный в спрашивать. рот. Мы тебя Ты спрашивать. что, в лесу живешь, ебаный в рот? Нет, я живу в 218-й. Так в лесу разбоем занимаются, а тут нет. Нет, Тут и жеки, блядь, тебе как разбойники в хуй подъездах. чё даст ломать. Разбойники в подъездах. Ясно?